Глава 19. Ксеногласия. Способность говорить на иностранном языке, которого человек не изучал. Я остановилась за Фруадефонским мостом, отъехав достаточно далеко от фермы, но не настолько, чтобы оказаться вблизи от дома. Мне надо было с этим разобраться до возвращения. Случаи ксеногласии в мире многочисленны, признаны и доказаны. О них часто пишут в прессе, однако большинство случаев наука объяснить не может. Чаще всего это касается детей. Я прокручивала страницу Википедии. В отсутствие разумных объяснений нередко в этом видят чудо. Разве нельзя назвать самым известным примером ксеногласии то, что произошло с 12 апостолами в день Пятидесятницы, когда на них снизошел Дух Святой? Они заговорили на всех языках мира, чтобы нести по всей земле весть о воскресении Христа. Но если не верить в чудо, тогда надо признать, что знание неизученного языка хранится в одной из зон мозга, и что если оно не приобретенное, следовательно, оно врожденное. Другими словами, оно принадлежит памяти нашего мозга, а значит, является реминисценцией прежней жизни. Я запрокинула голову. Вулканы накренились. Все небо перевернулось. Его пронзили тысячи елей. Эстебан говорил по-баскски. Не бегло, но достаточно для того, чтобы объясниться. Во Франции этим языком владеют меньше 50 000 человек. Мой разум устремился в страну басков, перенесся на 10 лет назад. Я не поверила полицейским из Сен-Жан-де-Люс июльским утром 2010 года, когда они показали мне тело утонувшего мальчика. Я отказалась верить в версию несчастного случая. Я отказалась верить во все очевидное. Тогда как мне сегодня поверить в совпадение? Как не верить, что Эстебан не умер, что он все еще живет где-то в голове Тома?